Farras? Hã? Farro, és de... Ну, я же... Знаешь что, я ведь не уродка. Ой, в 30 лет время ведь идет медленно. А после 30 это, знаете, считает, как счетчик в такси. Я что-то это вот особенно замечаю. Даже вот эти товарищи, ну, которые ходили к нам в гости, к Виктору, смотрю, как-то цепились за что-то в жизни. Один там вдвоем картину нарисовал у доменных печей. Об этом даже в газете было. Другой там удачно в толпе в кино. Третий еще что-то такое там сотворил. Работы-то много. Работай, если хочешь. Но я ведь замечаю, далеко не все хотят работать. И наш Виктор все время раздумывает. И не то, чтобы он был лодырь, нет. Он там что-то такое читает, пишет. Все на дому, но без последствий. Но только так раза два в неделю съездит на киностудию, но толку чуть. И вот я утром однажды, черт, наверное, меня дернул за язык, говорю ему, и человек, говорю, и зверь, говорю, и пташка. Все берутся за дела, с ноши тянется букашка, за метком летит пчела. Я говорю, а как же? Всем же, я говорю, есть, пить надо. Ой, как он эту газету-то бросит? Как он эту сковородку с яичницей отодвинет? Как он закричит? Оставьте свои глупые намеки, мойте свои колбы, не лезьте в мои дела. Могу я иметь покой в собственном доме? Нет, я ему, конечно, не стала говорить, чей это дом. Я просто пошла на работу. Но на следующий день Тамарка мне говорит, а не могли бы вы, мама, поехать пожить к тете Клаве? Да, Виктор так просто кипит против вас, он же может уйти и бросить меня. Что же вы хотите, чтобы мои дети остались одни без отца, как я когда-то, по вашей милости? И при этом она так выкатывает глаза, ну, как это делал Виктор, ну, этот ее неизвестный отец. Последний раз, кстати, он выкатил так глаза, когда увидел, что я беременная. А я, причем, и так выкатил свои красивые голубые глаза. Я говорю, как же причем, Витусик? Ведь я же только с тобой, Витусик. Он говорит, Витусик, Витусик, тут, говорит, женское общежитие, много всякого народу ходит. Я так тогда растерялась, что не нашла. Просто не нашла, что ему ответить, как и сейчас на эти слова Тамарки. Ну, на следующий день я задержалась на работе, все думала, ну что же мне делать-то? Куда мне идти-то? Ну, и я обратилась к заведующему по хозяйству, не могу ли я переночевать в институте. Причем сказала, что у меня в квартире большой ремонт. Я же не могла сказать, что меня дочь родная из дому гонит. Он говорит, ну, ночуйте, пожалуйста, но только не в кабинетах, а где-нибудь в лабораториях или подсобках. Ой, первая ночь в институте мне показалась такой страшной. Днем крысы живут в закрытых клетках, их не слышно, а в ночи ужасно шумят. То ли они там переругиваются, то ли они там это переговариваются перед дракой, то ли они уже дерутся. Но только эти клетки ужасно скрипят. Но человек ведь все забывает. И на вторую ночь я уже не боялась, я не беспокоилась. И только думала, ну неужели Тамару не встревожило, что ее мать не вернулась с работы. Но неужели Виктору Тамаре будет лучше без меня. Но прошло 8 дней. 8 дней, и никто из родных меня не хватился. Я подумала, неужели я никому не нужна? И чтобы здесь на глазах у всех не разреветься, Антонина, обжигаясь, прихлебывает чай. Я сейчас приду. И соскучились. А? Вот так. Ну, а однажды в нашем институте появилась Галя. Ну, Галя. Галь, так вот. Удивилась, страшно. Что ты, говорит, тут делаешь-то? А потом даже ответы не выслушала, ничего не расспросила. Пошла в дирекцию. А потом все-таки нашла меня. Когда я выносила опилки в мусорные баки, ну и сразу стала рассказывать, что она работает старшим методистом, что муж у нее в Академии наук. Я говорю, ученый, что ли? Она говорит, ну да, говорит, что ты, почище любого ученого. Ну и что они уезжают сегодня в Сочи, и не хочу ли я у них подомовничать? А я говорю, да, нет, говорит, боюсь, не справлюсь. Она говорит, ну да чего ж ты странная? Всегда была странная, я ведь тебе плюс ко всему хорошо заплачу. Я говорю, а мне не надо. Я и так хорошо получаю. Жалко, говорит, очень, а я хотела познакомить тебя с одним человеком. Он, говорит, такой же странный, как и ты. Ну, запиши адрес. Ну, достала свою записную книжку, записала адрес и уехала. Помогите, а? Говоря при этом, что он странный, но в него надо вглядеться. Ну, а дело-то было уж к осени, да. Лето подходило к концу. И деваться мне совершенно некуда. Родная дочка так и не хватилась меня. Я, правда, ей один раз позвонила, но она со мной разговаривала кое-как, сквозь зубы. Ну и много дней, скорее даже ночей, сидя на раскладушке под лестницей, я все думала, ну, что вот делать? Куда мне деваться? И решилась. Я даже не знаю, как я решилась. Сейчас. Но решилась написать этому якобы жениху, ну, про которого говорила Галя, живущему в Куменке и имеющему собственный дом. Ну и ни на что не надеясь. Сейчас. Написала не очень длинное письмо. И даже карточку приложила, которая осталась после паспорта. Ага, сейчас, вот. Ну, слыхала от некой знакомой вашей, Галины Борисовны, что вы желаете вступить в брак или записаться в ЗАГСе с одной порядочной женщиной, умеющей вести хозяйство и работать в огороде. Значит, в случае вашего согласия прошу прислать ответ по такому-то адресу. Ну, адрес я, конечно, дала институтский. И прислать